Обиделся на них Макар Назарыч, даже сказал, что там не мечите бисера перед свиньями, а они на него, разозлились, чего он выпендривается. Вот тут бы, казалось, есть завязка идеологического конфликта. Вот и тогда возникла бы вот такая композиция, когда идет борьба двух точек зрения, двух взглядов на мир, двух позиций. Но этого не происходит. Поэтому, в общем, получилось что-то такое действительно странное у Гоголя. Не совсем обычно. Сказать, что это просто механическое единство, нет. Потому что действительно это все складывается. Это действительно создает некий совокупный образ Украины. И возможных отношений к ее, к народной жизни разных типов сознания. Причем таких типологических существ. Но вообще, наверное, следует обратить внимание вот на что. Что получилось? Было такого у Гоголя намерение? Вроде бы было, если верить ему в то, что он пишет в авторской исповеди, так называемой. Но верить ему всегда надо очень с большой осторожностью. Потому что он мог выдумать совершенно спокойно то, чего не было, и пытаться это внушить читателю. Вот что обращает на себя внимание? Вот Пушкин, когда говорит о «Вечерах на хуторе близ Диканьки», для него это истинно веселая книга. Мы никогда, мы давно уже так весело, мы русские давно уже так весело не смеялись. Со времен Фонвизина мы так не смеялись. То есть уже больше, чем полвека. Дальше, значит, эти хохочущие наборщики. Да и сам Гоголь, когда говорит о своих, в авторской исповеди, о ранних своих вещах, он говорит, что вот каков был источник его творчества. Он испытывал приступы невыносимой, почти невыносимой тоски. И чтобы ее преодолеть, он старался выдумывать всякие вещи как можно смешнее. И вот смехом он это все забивал, забивал, забивал, забивал. И вот так он до «Ревизора» дожил. Правда, так уж четко не говорит, что до «Ревизора» дожил, но в какой-то момент там Пушкин ему сказал, что нельзя просто смешить себя и других. Нужно, если уж смеяться, то над тем, что достойно осуждения всеобщего. То есть в мирных целях энергию эту использовать. Полезных. Вот. Значит, вот заметьте, все говорят, веселая, смешная и так далее. Ну, страшное место. Чуть себя чувствует смешно. Это очень действительно страшно. А вечер накануне Ивана Купала. Ну, есть какие-то тут такие веселые моменты, но тем страшнее вообще общий смысл повести. Заколдованное место, ну тут действительно вроде смешно. Но смеясь-то мы все время понимаем полное бессилие человека перед нечистой силой. Так что тут, по крайней мере, 50-50. Смешно и страшно. А почему-то о страшном никто не говорит. Страшного никто не замечает. Ни критика в сущности, ни читатель, ни наборщик, ни Пушкин. Чем это может объясняться? Вот может быть тем, о чем Гоголь как раз, может быть, и не врет, когда говорит, что преодолевал тоску. То есть, действительно, может быть, в этой композиции есть какой-то терапевтический эффект. Преодоление, может быть, какой-то травмы. Тут, с этой точки зрения, если действительно, может быть, проанализировать композицию «Вечеров на хуторе близ Диканьки», то, может быть, действительно такой эффект и обрисуется. Ну вот, скажем, берите вторую часть. Идет, значит, ночь перед Рождеством. То есть, действительно, душа настолько, значит, омыта вот этими ощущениями, о которых мы говорили, что действительно все безопасно, нечистая сила бессильна, никакая она не сила, мы все можем и так далее. что после этого можно выдать страшную месть. И сознание, уже напитавшееся этими ощущениями, выдержит. Потом, значит, что идет у нас? Потом у нас идет шпулька. Как говорил покойный Белый, значит, погружает в атмосферу благонамеренной скуки. Вот успокаиваешься окончательно. Дальше идет заколдованное место, ты уже успокоенный в него входишь. Конечно, тут тема та же, что в вечере накануне Ивана Купала. Нечистая сила, с ней ничего не сделаешь. Но человек об этом рассказывает весело. Ему смешно. То есть в каком-то смысле он психологически это победил. И общий итог терапевтический. Травма, в общем, преодолена. Над ней психика наша как бы восторжествовала. Ну, это так приблизительное, конечно, очень рассуждение. Это этим надо заниматься уже детально. Вот. Но во всяком случае, как такая рабочая гипотеза, это вполне правомерно. То есть, действительно, как вечера на хуторе близ Диканьки, как вот такая психотерапевтическая вещь. Что, конечно, очень важно и в социальном плане, потому что равновесие психическое – это то, что необходимо обществу не меньше, чем отдельному человеку. Вот. На этом мы, значит, закончим разговор о вечерах. Ну, повторяю, успех был колоссальный. Вторая часть его усилила. А потом, значит, как это часто бывает, начался кризис. То есть еще раз писать то же самое Гоголь, конечно, не позволит себе не мог. То есть, конечно, в коммерческих целях ради Бога. Можно было еще 5 таких книг написать, и читатель бы их сожрал. Но Гоголь был человеком колоссального самолюбия. И просто писать в коммерческих целях то, что будет иметь успех, он не мог. Он стал пробовать. Он пробует вот в течение 32-го, 33-го, особенно 33-го, 34-го года, очень много. Он это пробует написать, не получается, это пробует, не получается, это не получается. То есть мучительный процесс вот такой. Никак. Тупик. И вдруг прорыв. В 35-м году он выпускает сразу 2 книги. Ну, прошибло его, как выбило пробку из бутылки. Одна, значит, книжка «Миргород», которая вот уже точно в коммерческих целях, я уверен, имеет подзаголовок «Продолжение вечеров на хуторе близ Диканьки». И второй, значит, сборник «Арабески». Это сборник в основном статей и этюдов, всяких там философских, исторических, историософских, историосовских там и прочих критических заметок. И несколько там повестей. Значит, Невский проспект, вернее, в таком порядке портрет, Невский проспект, записки сумасшедших. То есть первая так называемая петербургская повесть. Ну, коль скоро читатель, значит, исходил из того, что Миргород – это продолжение вечеров на хуторе близ Диканьки, он и, значит, пытался вникнуть. Но вечера на хуторе близ Диканьки, это все было достаточно ясно. Просто мои вечера в Малороссии, там вечер на Кавказских водах – это определенная композиция. Композиция со многими рассказчиками, которые поочередно рассказывают вот свои повести. А Миргород – это уже что-то такое не то. Название другого типа. Дальше, значит, идут такие эпиграфы. Миргород нарочито невеликий город при реке Хороле. Имеет 1 канатную фабрику, 1 кирпичный завод, 4 водяных и 45 ветряных мельниц. География Зябловская. Хотя в Миргороде пекутся бублики из черного теста,